Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории... Есть хочу. Просто сердце разрывается смотреть на голодных внуков. Скоро мальчики вернутся из Египта, и все снова будет хорошо. Пока не кончится голод, ничего хорошего не будет. Ну что ты, Лия, милочка. Ребята привезут еды из Египта. Скоро они вернутся, и мы все будем есть и радоваться. Не верю. Не могли египтяне собрать больший урожай, чем мы. Все мы умрем с голоду. Говорю тебе, умрем. Умрем. Умрем. Привет всем. Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Мы всегда с нетерпением ждем новых встреч с вами. Мне кажется, что дядюшка Дэн приготовил для нас новую увлекательную историю из Библии. И я уверена, что, как и другие библейские истории, она удивительно современна. Да, тетушка Кел, ты права. Вы книги «Бытия». Это еще одна история из жизни Иосифа. Я назову ее «Странное поведение премьер-министра». И был голод по всей земле, и только в Египте был хлеб. Из всех стран приходили в Египет к Иосифу покупать хлеб. Когда Яков узнал, что в Египте есть хлеб, он сказал своим сыновьям: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Ну и толпа! Судя по одежде, они собрались сюда со всего света. Интересно, все за продуктами, как и мы? Да, наверное. Этот, как его там? Цафнав-Паниах. Да, Цафнав-Паниах. Просто провидец. Не иначе. Смотри. Заранее предсказал голодные годы, а потом сделал такие запасы продуктов. Интересно, как ему это удалось? Будущее видит только Бог. А этот человек заглянул в будущее и нашел нужный ответ. И смотри, каким влиянием он пользуется. Сейчас он стал самым могущественным человеком на всей земле. Как же нам к нему подойти? Как к принцу крови, я думаю. Преклонить колени и выразить свое почтение. Если он... Вон выходит последняя группа. По-моему, мы следующие. Да, сейчас наша очередь. Ну, ребята, вперед. Мы следующие. И не забудьте, когда нас представят правителю, мы должны преклонить колени. Да, теперь бы... Кто у вас тут за главного? Я. Мое имя Рувим. Я самый старший. Я буду говорить от имени всех. Сколько же вас? 10. Откуда вы? Из Ханаана. Кто вас послал? От кого вы? Мы все одна семья. Семья Иакова. Поскольку вы не говорите по-египетски, я буду вам переводить. Идите за мной. И когда я вас представлю, преклоните колени. Ой, как мне не терпится посмотреть на его высочество. Чш-ш-ш. Отвори двери, стражник. 10 человек из Ханаана к его высочеству Цафнафпаниаху, правителю Египта, премьер-министру его величества фараона, государя Египта. И вы на колени. Можете встать. Смотри, правитель совещается с лакеем. Наверное, говорит ему, что нам сказать. А он красивый и гораздо моложе, чем я думал. И кожа у него не такая темная, как у большинства этих египтян. Его высочество повелел мне вас расспросить. Откуда вы? Мы из земли Ханаанской. Зачем вы пришли сюда, в Египет? Мы пришли купить еды. Его высочество правитель считает, что вы шпионы. Шпионы? Да, шпионы. И пришли, чтобы доложить в своей стране, сколько у нас еды. Но, послушайте, господин, мы не шпионы. Мы братья. Нас всего 12. Мы все сыновья одного отца. Нет, вы шпионы. Нет, нет, мой господин, мы не шпионы. Нас 12 братьев. 10 здесь, самый младший в Ханаане с отцом. А еще один, еще одного нет. Я доложу его высочеству. Что это значит? Почему он думает, что мы шпионы? Зачем ты говоришь полголоса? Правитель все равно не понимает нашего языка. Ну, ладно, ладно. Но почему он думает, что мы шпионы? Может быть, мы похожи на шпионов? А что они? Что они тут делают со шпионами? В темницу сажают. Или еще похуже. Его высочество правитель... Все-таки уверен, что вы шпионы. Но мы не шпионы. И если его высочество... Ну, Симеон! Его высочество правитель говорит, что вы не уйдете из Египта, пока сюда не придет ваш младший брат, о котором вы говорили. Если у вас нет младшего брата, если он не придет сюда, то это докажет, что вы шпионы, и с вами расправится, как со шпионами. Вениамина сюда. Но, господин мой, как же наш младший брат узнает, что он должен прийти сюда, если мы не вернемся и не скажем ему об этом? Один из вас вернется за ним домой, остальных запрут в темнице. Кто из вас пойдет за младшим братом? Решайте между собой, кто пойдет. Тогда вы все посидите в темнице, пока не придете к решению. Стражник, отведи-ка этих людей в царскую темницу. Обращаться с ними, как и полагается, со шпионами. Ребята, ребята! Нам надо все обсудить, ребята, и решить, что делать. Ну, а что решать? Как правитель сказал, так и будет. Будем сидеть здесь, в темнице. Не обязательно. Может быть, мы найдем какой-нибудь выход? Так ты считаешь, что нам надо делать так, как он велел, и послать кого-то одного за Вениамином, чтобы доказать, что мы не шпионы? Да, но с условием, что здесь, в темнице, останусь я. Нет, Рувим, ты самый старший. Тебе идти домой и рассказать обо всем отцу и привезти сюда Вениамина. А что, если отец не отпустит Вениамина в Египет? А если даже он отпустит Вениамина, то где уверенность, что мальчишка не разделит нашу участь? Смерть я имею в виду. Я, например, не собираюсь так рисковать. Мы виноваты в том, что исчез Иосиф. И я не хочу, чтобы что-то случилось с Вениамином. Этого отец уже не переживет. Поэтому я думаю, что нам надо остаться здесь, в Египте, в темнице. или рабами, или как там еще решит правитель. Я за то, чтобы остаться здесь. И будь что будет. Только не ввязывать в это Вениамина. Ты сегодня такой тихий, Иосиф. Просто на себя не похож. Да? Ты или чем-то огорчен, или сердишься, или даже озадачен. Что случилось? Ну, наверное, и то, и другое, и третье понемногу. Но больше всего, наверное, мне грустно. Грустно? Да, грустно от того, что я сегодня сделал. Что мне пришлось сделать. Я приказал бросить 10 человек в темницу. Я обвинил их в том, что они шпионы. Но они не шпионы? Конечно, нет. Это мои братья. 10 из моих 11 братьев. Все здесь. В темнице? Да. Ты знаешь, вид у тебя хоть и грустный, но в то же время как будто довольный. Да, Шенев. Знаешь, когда я еще жил дома подростком, я видел два сна. Из них следовало, что наступит такой день, когда мои собственные братья будут преклонять передо мною колени и отдавать мне почести. Они, мои братья, поклялись, что этому не бывает никогда. А вот сегодня, когда они предстали передо мной, они все преклонили колени и отдали мне почести, подобающие принцу крови. А они тебя не узнали? Нет, нет. А ты сказал им, кто ты? Нет. И что же потом? Почему ты велел бросить их в темницу? Ну, я хотел их проверить. Проверить? Видишь ли, когда они продали меня в рабство купцам-измаильтянам, они... Так это они продали тебя в рабство? Именно. Тогда меня ничуть не удивляет, что ты приказал бросить их в темницу. Надеюсь, что ты и ключ выбросишь, чтобы они там остались навсегда. Нет. Нет, я не для этого запер их в темнице. В любом случае, они это заслужили. Да они хуже шпионов, и повесить их мало. Так что держи их в темнице. Пока 10 братьев Иосифа, которые были брошены в египетскую темницу, ждут решения своей судьбы, их с ними в Ханане начинают волноваться и нервничать. Но Иаков, а что, если они не вернутся? Ну, я их послал, и они вернутся. Их нет так долго. Они должны были уже вернуться. Почему же они не возвращаются? Если они вообще вернутся. Нет, мои сыновья должны вернуться, и они вернутся. Знаешь, Семен, в какой-то степени я даже рад, что мы сидим тут в этой сырой, темной, вонючей темнице. А наши жены и дети в это время дома голодают? Ну, конечно, я с удовольствием накормил бы их, если бы мог, но я считаю, что лично мне, например, очень полезно посидеть тут и подумать, пока есть время для размышлений. Я тоже тут подумал немного. И знаете что? Я считаю, что все наши неприятности тут, в Египте, это результат всего того плохого, что мы сделали Иосифу. Вы спросите, почему? Не знаю. Как? Этого я тоже не знаю. Просто я это чувствую. И я о том же подумал, Иуда. Но я не могу найти прямой связи между Иосифом и тем, что мы с ним сделали, и правителем Египта. Десятерых братьев отдали под стражу на 3 дня. В 3-й день к ним пришел посланец от его высочества, правителя Египта. Ты пришел к нам? У меня к вам послание от его высочества правителя. Ну, говори. Вы должны немедленно прийти во дворец и предстать перед правителем. Нас будут судить, как шпионов. Вы пойдете со мной. Сейчас. На колени. Сюда идет его высочество, правитель Цапнафпарях, премьер-министр Египта. Встаньте. Его высочество правитель хочет, чтобы я передал его предложение 10 братьям из Ханаана. Если вы согласитесь, вас не казнят, вас оставят в живых. А что предлагает его высочество? Мы сделаем, как он скажет. Говори, какое предложение? Его высочество боится Бога и говорит: если вы люди честные, как вы утверждаете, то пусть один из вас останется в темнице, а остальные пусть возвратятся домой с зерном и продуктами для ваших родных и близких и для вашего престарелого отца, если у вас действительно есть отец. Когда все будет съедено, и вы снова придете сюда за едой, вы приведете с собой младшего брата. Так вы докажете, что вы действительно не шпионы, и тогда вас оставят в живых. По-моему, справедливо. Вы согласны? С вашего любезного разрешения мы бы хотели это обсудить между собой. Вам дается такое разрешение, но поторопитесь, его высочество занятой человек. Хорошо, господин. По-моему, нам надо принять это предложение. И поскорее, пока его высочество не передумал. Да, но мы не можем обещать привести сюда Вениамина. У нас нет никакой уверенности, что отец отпустит его в Египет. Отец будет бояться, как бы чего ни случилось с Вениамином, как это уже было с Иосифом. А спроси его высочество, можем ли мы вернуться без Вениамина? Скажи мы, что мы его умоляем, объясни ситуацию. Ну ладно, попробую. Господин лакей. Ну, что? Спроси его высочество, не согласится ли он отменить повеление о том, чтобы мы привели сюда младшего брата? Его высочество настаивает. Но наш отец может не отпустить с нами нашего младшего брата Вениамина. Его высочество сказал свое слово. И так тому и быть. Правитель бессердечен. Ах, какое ему дело до страданий других людей. Когда он богат и могущественен, у него нет ни забот, ни хлопот. Он не знает, что такое страдание. А что, если бы его высочеству правителю пришлось пройти через такое? Эй, ребята, погодите-ка. Неужели вы не понимаете, что когда-то, много лет назад, мы поступили точно так же, как сейчас с нами поступает этот правитель? Да-да, точно так же. А? Вспомнили? Иосиф был в наших руках. Он тогда был беспомощен, как мы сейчас. Он умолял нас не продавать его купцам. Он умолял нас подумать, какое горе это принесет отцу. Но мы его не слушали. Мы были бессердечными, жестокими, решительными. Теперь мы получаем то же самое. И по заслугам. Все это верно, Румим. И разве я не просил вас не совершать греха против Иосифа? Но вы не хотели слушать. Поэтому на всех нас кровь Иосифа. Где бы он сейчас ни был. Братья! Братья, вы не заметили? Правитель! Да-да, он встал и выскочил из зала. Мне показалось, что он плакал. По крайней мере, я уверен, я видел, что слезы у него на глазах были. Слезы на глазах? Плакал? Великий правитель Египта? Но это невозможно. Из-за чего плакать правителю? Еще одна тайна, вдобавок ко многим тайнам. Во всем этом деле. Что же нам теперь делать? Ждать, пока вернется правитель или его лакей и скажет, что нам делать. Братья из Ханаана. Слушаем тебя, господин. Правитель велел мне передать вам, что он сам принял решение. Он скажет, кто из вас останется здесь в темнице. Остальных отправят домой. Интересно, кого из нас он выберет. Эй, ты! Да, ты! Я? Нет, не ты. Ты! Как тебя зовут? Симеон. Вот ты, Симеон, и останешься здесь, в темнице. Так решил его высочество. Но я самый старший, и я должен его здесь... Его высочество сказал свое слово, и так тому и быть. Но почему и я? Я не хочу. Эй, стражник, здесь, свяжите его, вцепи его. Он шпион, и обращаться с ним надо, как со шпионом. Слушаюсь, господин. Поцелуйте за меня жену и детей. И скажите отцу, что я прошу у него прощения за то, что причинил ему столько горя и неприятностей. Пошли. За меня не беспокойтесь. И обязательно передайте отцу, что я просил. Остальные уходите. Ваши ослы нагружены. Немедленно уходите. Уходите из Египта. По приказу его высочества, правителя Цафнах-Паниаха, премьер-министра Египта. И вот, наконец, 9 братьев отправились домой. Хотя они были опечалены тем, что их брата Симеона оставили в Египте, на душе у них стало легче, когда они представили себе радость встречи с родными и близкими в Ханаане. В тот же день, когда начало садиться солнце... Эй, ребята! Давайте здесь остановимся на ночлег! Да. На ночлег здесь остановимся! Устал. Интересно, сколько мы сегодня прошли? О, мы даже еще из Египта не вышли. Братья разбили лагерь. Работа у них вкипела. Скоро они сели ужинать и начали обсуждать все странные события, которые произошли с ними в Египте. Вдруг один из них воскликнул. Рувим, Рувим, что-то здесь не так. Что с тобой, Левий? Ты белый, как полотно. Что случилось? Что-то ужасное. Ну что? Что? Мы... Нас обвинят в воровстве. Теперь правитель Египта всех нас бросит в темницу. Да подожди ты. Да ты что, в своем уме? Мы же не воры. Левий, Левий, скажи нам, в чем дело? Когда я открыл свой мешок с зерном, там были деньги, которые я заплатил за продукты. Серебро, мое серебро, оно было там, в мешке. Ты нашел в мешке деньги? Правитель против нас. Теперь нам грозит настоящая беда. Что же это Бог сделал с нами? Так, наконец-то пробил час Иосифа. Он играл с ними, как кошка с мышкой, чтобы посмотреть, как они себя будут вести. Видно, что ему очень хочется узнать, как они поступят. Они сильно изменились за те годы, что Иосиф пробыл в Египте. Но он этого не знал. Он вовсе не хотел причинять им неприятностей. Ему просто надо было выяснить, остались ли его братья такими же черствыми, бездушными и самонадеянными, какими он их запомнил. Хоть Иосиф и не знал, как изменились братья, об этом знал Господь, как он знает обо всем. А пока до свидания. До свидания.